Взять тот же технический прогресс. Ладно, Март, действительно поздно уже. Мы с вами как-нибудь еще побеседуем. В холле отеля сидел Тригас. Увидя Марта и Петцера, он встал и пошел им навстречу. «Что случилось, Март?» – спросил он. «Где ты был?» «Да вот погуляли с доктором». «Тьфу, черт, а мне казалось, что тебя увел полицмейстер», – сказал Тригас. «Я уже в управление звонил». «Ладно, я с вами прощаюсь», – остановился Петцер. «Заглядывайте к нам». «Спасибо, доктор, обязательно», – поклонился Тригас. «Спокойной ночи, Леопольд», – сказал Март. Из дверей ресторана вышли почтмейстер и секретарь мэрии. Напряженной походкой прошли через холл и скрылись в коридоре. «Давай зайдем в бар», – сказал Тригас. «Не хочется», – стал отказываться Март. «Ненадолго», – настаивал Тригас. «Надо поговорить, а там всего удобнее». В баре было душно, почти невыносимо и воняло, как из пепельницы. Берта, не говоря ни слова, поставила перед Тригасом его излюбленный дайкири, а перед Мартом апельсиновый сок. «Берта», – попросил ее Март, – «сварите мне чашечку кофе». «На ночь?» – укоризненно спросила Берта. «Ничего», – сказал Март. «Как вы выдерживаете такую духоту?» «Кто же вам сказал, что я выдерживаю?» – проворчала Берта. «Так что ты хотел мне сказать?» – Март повернулся к Тригасу. «Что у вас там вышло с полицмейстером? Только не говори мне, что вы, так сказать, случайно». «Совершенно случайно». «Я вышел подышать, потом он, мы о чем-то потрепались, чуть не о погоде. Потом мне стало плохо, как утром, он отвел меня к Петцеру». «Вот и все. Что это тебя так заинтересовало?» «Он тебе фотографии никакие не показывал». «Нет, а что?» «Видишь ли, у меня сегодня в номере был обыск. Тайна. И я боюсь, как бы мне не понапускали клопов. Я потому так вырядился, что в этой хламиде микрофон не спрячешь». Март почувствовал, что у него внутри все леденеет. «Знаешь, старик», – сказал он через силу, – «я что-то не верю в способности местной полиции на подобные штучки». «Местный-то и я не верю», – протянул Тригас. «Кофе, пожалуйста», – подошла Берта. Март отхлебнул слишком большой глоток и обжег язык. «Знаешь что», – сказал он. «Сегодня мы все равно ничего разумного не придумаем. Давай-ка завтра на свежую голову». Тригас внимательно посмотрел на него. «Завтра так завтра», — согласился он. «Не...» Он не договорил и уткнулся в свой бокал. В номере Март первым делом снял пиджак и галстук и проверил их самым тщательным образом. Слава богу, ничего не было. Осматривать комнату не было уже ни сил, ни смысла. Если и есть что-то, то лучше не трогать. Не подавать виду, что заметил. Но как хорошо, что в одежде ничего не оказалось. А если бы оказалось? Ведь провал. Неужели они так беспечны? Я же сказал полицмейстеру про обыск и про телефон. Неужели? Не может быть. Боже мой, задохнулся он. Это же все спектакль, это же провокация, и я так задешево купился. «Сматываться, сматываться немедленно, может, еще успею!» «А смысл какой?» «Тебя расшифровали и разложили. Мечись теперь или не мечись, конец один не скроешься». «Стоп, без паники». «Вечер поэзии». «Это что, тоже спектакль?» «Нет, брат, это настоящее. Они же от тебя ничего не хотели». Просто дали понять, что все о тебе знают и, в общем, доверяют. А в доме, наверное, есть детектор клопов. Не зря же полицмейстер молчал на улице, и Петцер появился не сразу. Должно быть, возился там с аппаратурой. Что же тогда из себя представляет Тригас? Март сам не знал, спал ли он в эту ночь. Утром раскалывалась голова, но благодаря этому не было никаких совершенно мыслей. И Март готов был благодарить Бога за эту боль. С трудом проглотив бутерброд и запив его крепким чаем, Март вышел на стоянку машин, сел в свой Виллис и поехал просто так. Лицо овевал ветер, глаза и руки были заняты привычной работой, и, поездив часа два, он почувствовал, что успокаивается. Потом заправил машину, залив оба бака под пробку, на всякий случай. В отеле портье, новый, средних лет лысый мужчина, передал ему записку. Записка была от Тригаса. Тригас писал, что вынужден разговор отложить, поскольку срочно уезжает дня на три. «Помни о том, что я тебе говорил», было написано в конце и жирно подчеркнуто.